произошла, усилие клюю казаки. С обычным пареньком во время призыва он, знаете ли, страшно захотел в армию косить от сельхозинститута. И был уверен в том, что его возьмут в парашюте. Он так наслушался песен Лёни Агутина о том, как хорошо в армии. Где паровоз умчится прямо за границу, товарищи. Что прибежал к военкому и дал ему взятку 2000 УЕ только ради того, чтобы его взяли в армию. И вот он попал в элитный саперный полк. У первые минуты знакомства деды ему выбили 2 передних зуба. Вот оно, боевое крещение, подумал паренек и радостно улыбнулся. За что ему выбили еще 3 зуба? И заставили мыть полы своим носовым платочком, знаете ли. Зря он поверил этим попсовым певцам. Когда фанател от песни, паровоз умчится прямо за границу. Короче, обманула его поп-сестрада. И он, стирая портянки дедам, мечтал о том, когда же он вернется на волю. И, позвонив в дверь к Лёне Агутину, спросит: Лёня! Зачем ты нас всех обманывал? Лёня, зачем ты нас так всех обманывал, знаешь?